Бременские уличные музыканты. У одного хозяина был осел, который уж много лет сряду таскал да таскал на мельницу кули с зерном, да, наконец, обессилел и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал соображать, как бы его с корму удалось быть. Но осел вовремя заметил, что дело не к добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в Бремен. Там, мол, буду я городским музыкантом. Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку, которая лежала на дороге и тяжело дышала. Видно было, что бежала издалека. «Ну что ты так запыхалась, хватай-ка?» — спросил осел. «Ах, постарела ведь я, да ослабла. К охоте непригодно становлюсь», — отвечала собака. «Так хозяин-то мой убить меня собирался, но я и удрала из дому. Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать». «А знаешь ли, что я придумал?» — сказал осел. «Иду в Бремен и собираюсь там быть уличным музыкантом. Пойдем вместе, поступай тоже в музыканты. Я стану на лютне играть, а ты в медные тарелки бить». Собака согласилась с удовольствием, и пошли они далее. Немного прошли, повстречали на дороге кота. Сидит хмурый такой, пасмурный. «Ну, а тебе что не по нутру пришлось, усатый?» — спросил осел. «Небось, не очень развеселишься, когда до твоей шкуры добираться станут», — отвечал кот. «Из-за того, что я стар становлюсь, и зубы у меня притупились, и что я хоть не сижу за печкой да мурлычу, чем мышей ловлю, хозяйка-то моя вздумала меня утопить. Я, конечно, от нитки улизнул, и вот теперь и не знаю, куда голову преклонить». «Пойдем с нами в Бремен, ведь ты ночью вон какую музыку разводишь. Значит, и в уличные музыканты пригодишься». Коту совет показался дельным, и он пошел с ними по дороге. Пришлось затем нашим трем беглецам проходить мимо одного двора, и видят они, сидит на воротах петух и орет, что есть мочи. «Чего ты это орешь во всю глотку так, что за ушами трещит?» — спросил его осел. «Да вот я предсказал на завтра хорошую погоду», — сказал петух. «Потому что завтра Богородицын день, но из-за того, что завтра воскресенье, к нам гости будут, хозяйка все же без жалости велела меня заколоть на суп, и мне сегодня вечером, наверное, свернут шею. Ну и кричу я во все горло, пока могу». «Ишь ведь, что выдумал красная головушка», — сказал осел. «Да тебе же лучше с нами уйти, в Бремен. Все это лучше смерти будет. Да и голос у тебя такой славный, а если мы все вместе заведем музыку, так это будет очень и очень недурно». Понравилось петуху это предложение. И вот они все четверо направились далее. Однако же в один день им не удалось добраться до Бремена. Вечером пришли они к лесу, где и задумали заночевать. Осел и собака легли у корня большого дерева. Кошка и петух забрались в ветви его, а петух взлетел даже на самую вершину дерева, где ему казалось всего безопаснее. Прежде чем глаза сомкнуть, он еще раз огляделся во все стороны, и показалось ему, что вдали что-то светится. Вот он и крикнул товарищам, что где-нибудь неподалеку есть жилье, потому огонек мерцает. Осел и сказал: «Ну так надо с места сниматься и еще-таки вперед брести, потому что тут у нас приют неважный». Собака-то при этом подумала, что пара косточек да мясца кусочек ей были бы и очень кстати. Вот и пошли они на огонек, и огонек светил все светлее, становился все больше и больше, и, наконец, вышли они к ярко освещенному дому, который был разбойничьим притоном. Осел был повыше всех, подошел к окошку, да и стал смотреть. «Ты что там видишь, серый?» — спросил петух. «Что вижу? Накрытый стол, а на нем и яство, и питье, и разбойники сидят за столом и угощаются». «Это бы и для нас не вредно», — сказал петух. «Да-да, хорошо бы и нам быть там», — сказал осел. Тогда стали они между собой совещаться, как бы им ухитриться и разбойников из дома повыгнать. Наконец-таки нашли способ. Осел должен был упереться передними ногами в подоконник, собака вспрыгнуть ему на спину, кот взобраться на спину собаки, а петух должен был взлететь и сесть коту на голову. Как установились? Так, по данному знаку, разом и принялись за свою музыку. Осел заревел, собака залаяла, кот замяукал, а петух стал кукарекать. А потом и вломились в дом через окно, так что оконницы задребезжали. Разбойники, заслышав этот неистовый рев, повскакали со своих мест. Им показалось, что в окно лезет какое-то страшное привидение, и они в ужасе разбежались по лесу. Тут уселись наши четверо приятелей за стол, принялись за остатки ужина и так наелись, как будто им предстояло голодать недели с три. Покончив с ужином, все четверо музыкантов загасили огни в доме и стали себе искать постели, каждый по своему вкусу и удобству. Осел улегся на навозе, собака прикорнула за дверью, кошка растянулась на очаге около теплой золы. Петух взлетел на шесток, и так как они все были утомлены своим долгим странствованием, то и заснули очень скоро. Когда минула полночь, разбойники издали увидели, что огни в их доме погашены, и все, по-видимому, спокойно. Тогда их атаман сказал им, чего это мы с дуру так пометались, и велел одному из шайки пойти к дому и поразнюхать. Посланный видит, что все тихо, и вошел в кухню, чтобы вздуть огня. Подошел к очагу и покажись ему кошачьи глаза за горящие угли. Он и ткнул в них серной спичкой, чтобы огня добыть. Но кот шутить не любил, как вскочит, как фыркнет ему в лицо, да как цапнет. Разбойник с перепугу бросился к черному ходу, но тут и собака сорвалась со своего места, да как укусит его в ногу. Он пустился напрямик через двор мимо навозной кучи, а осел-то как даст ему заднюю ногою. В довершении всего петух на своем шестке от этого шума проснулся, встрепенулся и заорал во всю глотку. «Ку-крику!» Побежал разбойник со всех ног к атаману и доложил: «В доме там поселилась страшная ведьма. Она мне в лицо дохнула и своими длинными пальцами поцарапала. А у двери стоит человек с ножом, мне им в ногу пырнул, а на дворе дрыхнет какое-то черное чудище, которое на меня с дубины накинулось, а на самом-то верху сидит судья. Да как крикнет, давай его плута сюда! Едва-едва я оттуда ноги уволок». С той поры разбойники не дерзали уж и носа сунуть в дом. А четверым бременским музыкантам так в нем полюбилось, что их оттуда ничем было не выманить. Кто их там видал, тот мне о них рассказывал, а я ему удружил, эту сказку сложил.